Это были полуденники различных видов. У одних были мясистые съедобные листья, из семян других добывали что-то вроде муки. 10 сентября бот спустили на воду. Пенкроф сиял от радости. Все прошло отлично. Вполне оснащенное судно на катках подкатили к самому берегу, где его подхватил прилив, и оно гордо поплыло под рукоплескание колонистов. Особенно громко хлопал в ладоши Пенкроф, не проявивший при этом ни малейшей скромности. Его тщеславие льстило и то, что, построив судно, он будет им командовать. Его назначили капитаном при всеобщем одобрении. Чтобы удружить капитану Пенкрофу, решили прежде всего окрестить судно. И после длительных споров все сошлись на том, чтобы назвать его «Бонадвентур», ибо так был наречен при крещении почтенный моряк. Как только Бонадвентур поплыл по волнам, все убедили, что у него отличная осадка и что он будет хорошо держаться на воде при любом ходе. Впрочем, в тот же день испытали судно на деле, отправившись в плавание вокруг острова. Стояла отличная погода, ветер был свежий, но волнение было не сильное, особенно у южного побережья. Уже больше часа дул норт-вест. «Пора в путь!» — кричал капитан, готовясь к отплытию. Но прежде чем пуститься в плавание, следовало позавтракать, а кроме того, захватить провизию с собой на тот случай, если прогулка затянется до вечера. Сайрусу Смиту тоже хотелось поскорее испытать бот, сделанный по его чертежам. И хотя он не раз менял некоторые детали по совету моряка, но все же не был так непоколебимо уверен в судне, как Пенкроф, и надеялся, что моряк отказался от намерения отправиться на остров Табор, потому что речь об этом больше не заходила. Сайрус Смит не хотел и думать, что двое-трое его товарищей отважатся плыть на таком маленьком суденышке водоизмещением не больше 15 тонн. В половине одиннадцатого все были на борту корабля, даже Топ и Юб. Нап и Герберт подняли якорь. Зарывшийся в песок около устья реки Благодарения. И Бонадвентур, подняв косой грот с развивающимся на мачте флагом острова Линкольна, пустился в открытое море под командованием капитана Пенкрофа. Чтобы выйти из бухты соединения, нужен был попутный ветер, и оказалось, что при Фордевинде бот развивал неплохую скорость. Когда обогнули мыс Находки и мыс Коготь, Пенкрофу пришлось держаться круто к ветру, чтобы плыть вдоль южного берега острова. И, лавируя, он заметил, что Бонадвентур может идти в 5 румбах от ветра, не сильно дрейфуя. Он очень хорошо ложился на другой галс, делая поворот оверштаг, как говорят моряки, и даже выигрывал время при этом маневре. Пассажиры Бонадвентура поистине были в восхищении. У них появилось превосходное судно, которое в случае необходимости окажет им большие услуги. А сейчас, в этот чудесный день, да еще при благоприятном ветре, плыть было очень приятно. Пенкроф повел бот в открытое море, держась в 3-4 милях от берега и направляя Бонадвентур на траверс порта воздушного шара. Остров предстал перед ними по-новому. Во всем своем великолепии развернулась панорама побережья от мыса Коготь до Змеиного мыса. На переднем плане стеной стоял лес. Хвойные деревья темнели на фоне молодой, едва распустившейся зелени лиственных деревьев. А над всем этим возвышалась гора Франклина, на вершине которой белел снег. «Как красиво!» — воскликнул Герберт. «Да, наш остров красив и гостеприимен», — ответил Пенкроф. Я его люблю, как любил родную мать. Он приютил нас, бедных и обездоленных. А разве теперь чего-нибудь не хватает его сыновьям, упавшим на берег прямо с неба? «У нас всего достаточно», — ответил Наб. «Всего, капитан».